Глава 2. Связанные товары. Не так давно я бродил по так называемому лайфстайл-центру. Если вы не часто бываете в богатых американских пригородах, позвольте мне объяснить. Лайфстайл-центр – это, по сути, фешенебельный супермаркет под открытым небом, имитирующий уютный торговый район с удобными скамейками, красивыми клумбами, замысловатыми фонарями и даже булыжными мостовыми, призванными воссоздать атмосферу старины. В лайфстайл-центре, где я был, даже звучал музак, сопровождая шопинг в тех же люксовых магазинах, которые можно найти повсеместно. И хоть я никогда не был большим поклонником Жанна Бодрияра, я быстро понял, что он имел в виду, говоря об исчезновении реальности. Странным образом, эти лайфстайл-центры становятся местом притяжения потребителей, которые, похоже, наслаждаются царящим здесь задушевным чувством общности. Я же нашел странной эту прогулку по игрушечной версии провинциальной Америки, построенной, вероятно, кем-то, кто даже не был знаком с оригиналом. По сути, это было имитацией обстановки городского района, к разрушению которого и стремятся сетевые магазины из лайфстайл-центра. Да, корпоративной Америке нужны маленькие торговые районы и уютный жизненный уклад, но только на ее собственных условиях. Зачем нужна возня с раздражающей пестротой мелких локальных предприятий, когда ты можешь купить тройной Мокко Гранде или как там его в Старбаксе? И кофе будет точно такой же, как и на каждом углу по всему миру. Зачем возиться с раздражающими мелкими торговцами, когда можно получить фирменную улыбку сотрудника доминирующей корпорации и 200 бонусных баллов на дисконтную карту в магазине Borders? Дело в том, что мы – общество, которое любит потреблять. Наше потребление, однако, имеет сопутствующие издержки. В случае с лайфстайл-центрами и имитациями американских пригородов с сопутствующими и мгновенными издержками для большинства сообществ было практически полное исчезновение общественных торговых районов, принадлежащих местным жителям. То, что возникало вместо них, является конкретным проявлением политических и экономических движущих сил корпоративной Америки. Осознанного выбора в пользу развития города, приспособленного для автомобилей, и желания избегнуть дискомфорта, неоднородности потребительского выбора. Таким образом, наш консюмеризм и система производства имеют материальные последствия. Потребляя, мы можем не думать об этих последствиях, но тем не менее, они существуют и проникают все глубже, попутно влияя на жизни многих людей. Поскольку нам нужно потреблять, чтобы жить, большинство из нас никогда всерьез не думает о последствиях. Те, кто может позволить себе покупать вещи, необходимые для существования, едва ли когда-нибудь задумываются, что на самом деле такое покупка, помимо очевидных аспектов процесса приобретения. Мы просто знаем, что если нам что-то нужно, мы должны это купить, подобрать на мусорке, сделать самим или украсть. Выбор, конечно, небольшой. Но в действительности многие из нас видят лишь один реальный вариант. Подсказка – это не рытье в помойке и не создание своими руками, и даже не кража. Покупая что-нибудь, мы включаемся в своего рода цикл, в котором производство и потребление взаимно обусловлены, и каждое представляет собой отдельный момент единого процесса, управляющего всей совокупностью капиталистического производства. Поэтому покупка – это не просто удовлетворение нужд потребителя, но участие в более масштабном процессе, одновременно влияющем на культуру и экономику. Потребляя, мы по сути возвращаем стоимость вещи тем, кто владеет средствами производства, позволяя им продолжать производство. Ресурсы, возвращенные в ходе потребления, можно использовать, чтобы произвести что-нибудь еще, чтобы мы снова это потребили. Мы поддерживаем этот цикл, продавая свой труд, производство, чтобы на вырученные таким образом средства приобрести то, что нам нужно – потребление. Для большинства из нас, впрочем, этот процесс в основном очевиден. Мы идем по жизни, не вникая в то, что стоит за нашим потреблением. Мы с улыбкой покупаем айподы, стейки, книги, компьютеры и прочие товары, не задумываясь обо всех сложных производственных отношениях, стоящих за ними. Мы совершаем покупки в лайфстайл-центре, не размышляя о том, как этот выбор влияет на нашу собственную жизнь. Что-то нам нужно для выживания, еда, что-то для собственного развлечения, айподы. И если у нас есть средства, мы делаем вещи своими без особых раздумий о том, что включает их производство. Социологи, впрочем, уделили этой проблеме достаточно внимания. Существует целая аналитическая школа в социологии и смежных науках, посвященная раскрытию товарных цепочек или отслеживанию производственной жизни продукта от начала и до конца. Даже для простейших товаров этот анализ может быть чрезвычайно сложным. В своей книге «Замысловатые маршруты. Женщина, работа и глобализация на пути помидора» Деабор Брандт исследует путь, на первый взгляд, такого простого продукта, как помидор, от его исторических и современных корней в Мексике до конечного потребления в ресторанах фастфуда и продуктовых магазинах. При исследовании продукта таким образом появляется картина, опровергающая наш упрощенный взгляд на потребительские товары. Вместо простого прямого пути от производителя к потребителю, мы начинаем видеть процесс производства, связанный с политикой, властью, полом, технологиями и состоянием окружающей среды. Производство такого, казалось бы, суперпростого и однозначного товара, как помидоры из супермаркета, становится наглядным примером действия социальных сил, власть которых простирается на тысячи миль. Мы видим образ гендерного разделения труда не только в Мексике, где выращивают помидоры, но и в Соединенных Штатах и Канаде, где помидоры продают и потребляют. По мере того, как бренд прослеживает путь помидора, становится довольно просто увидеть, что товары имеют свою сложную, многогранную историю, находящуюся за пределами нашего упрощенного представления. Мы отчетливо видим, что производство товаров связано с общественными отношениями. Помидоры, предназначенные для американского и канадского рынков, выращиваются в Мексике не из-за одного только климатического фактора. Напротив, сам этот факт становится поводом для исследования. Как и почему дешевле выращивать помидоры в Мексике? И какое соотношение национальных экономических сил позволяет потребителям северных стран получать такое производство южным странам? По мере того, как под влиянием социальных и экономических сил капитализма, которые сегодня мы называем глобализацией, производство становится географически распределенным. Сложность связанных с ним процессов возрастает. Тем не менее, большинство из нас продолжает счастливо жить и беззаботно потреблять, редко, если вообще когда-либо, задумываясь о том, какие общественные отношения стоят за нашим консюмеризмом. Лучшего положения дел для производителей и быть не может. Стали бы вы есть помидоры, зная, скажем, что женщин и их детей, работающих в полях, постепенно отравляют до смерти ради производства этого товара. Неведение в целом лучше для нас, поскольку мы можем потреблять сколько пожелаем, без мучительных угрызений совести. Впрочем, время от времени некоторые из нас получают опыт, помогающий пробиться через благостное неведение, навязанное идеологическими махинациями нашего капиталистического общества. Может, подобно некоторым из моих студентов, посещавших занятия по теме продовольствия в эти годы, вы прочтете книгу «Нация фастфуда» и решите не есть мясо. Или, возможно, станете жертвами экологического шовинизма, который чреват, как это беспечно называют экономисты, негативными экстреналиями производства, влияющими на почву, воду или воздух в вашей местности. Есть миллионы путей, ведущих к осознанию того, что мы потребляем. И хотя многие из нас цепляются за уютные маленькие мифы о том, как все прекрасно, иногда мы все же не можем преодолеть когнитивный диссонанс и вынуждены признать эксплуататорские движущие силы, лежащие в основе нашего экономического порядка. В моей жизни было несколько таких моментов, и каждый раз я цеплялся за свои удобные представления гораздо дольше, чем следовало бы, как я понимаю теперь, оглядываясь назад. Да, жить в мире иллюзий весьма удобно, и довольно тяжело видеть, как они разбиваются прямо перед тобой. Вот, в частности, как один из мифов разлетелся у меня на глазах. Как и большинство американцев, я вырос, питаясь мясом, и мяса было довольно много. Помимо того, что я ежедневно потреблял продукты животного происхождения, я жил вблизи китайского квартала в Филадельфии, где часто бывал в кантонских ресторанах и ел многочисленные мясные блюда. Естественно, я поедал все, что имело четыре ноги, помимо стола. Помню, что моим любимым блюдом была жареная баранина по-хунаньски, но в действительности я ел почти все, в то время как мне лишь абстрактно представлялось, что я ем животное. Конечно, это было мясо, но связь между мясом и живым дышащим существом была очень слабой. И если в отдельные моменты я задумывался об этичности мясоедения, то просто представлял, что выращенные на убой животные прожили счастливую жизнь. Действительно, почему бы и нет? Все начало довольно радикально меняться, когда я поступил в училище, а затем в колледж. Я учился в профессионально-техническом училище в Филадельфии, где студентов готовят к работе в сельском хозяйстве, садоводстве и других смежных отраслях. У нас были теплицы, небольшая рабочая ферма, несколько участков земли, маленькая механическая мастерская, лаборатория по забою скота, лаборатории для работы с мелкими животными и даже рыбное хозяйство. В этом училище мне впервые в жизни выпал шанс ближе познакомиться с так называемым сельскохозяйственным животным. У нас были свиньи, которые вели себя почти как собаки, и коровы, которые узнавали определенных людей и заметно волновались при их приближении. Во время моего обучения я посещал курсы по мясоведению, равно как и курсы по животноводству, но больше делал упор на растениеводство. Я все еще верил, что большинство животных в современном американском сельском хозяйстве выращиваются заботливыми людьми в максимально комфортных условиях. Мы часто слышали, что фермеры ухаживают за своими животными лучше, чем за детьми, и что скот в качестве капиталовложения для них слишком важен, чтобы обращаться с ними как-то иначе. После окончания училища мне предложили стипендию в университете штата Пенсильвания, при условии, что я получу степень в колледже сельскохозяйственных наук. Я не мог упустить такую возможность, и хотя я не намеревался посвящать свою жизнь работе на ферме, было бы глупо отказываться от предложения университета. В качестве основных предметов я выбрал философию и аграрные науки. Философия помогла развить мои аналитические способности, в то время как аграрные науки отвечали за мои практические навыки и позволили применить полученный в училище опыт. Как студенту, выбравшему сельскохозяйственную специализацию, мне снова пришлось посещать занятия по множеству дисциплин. Изучать растениеводство было просто и увлекательно, но я тянул с прохождением обязательных курсов, связанных с животными. Я пренебрегал занятиями по животноводству, но в итоге наступил момент, когда я уже не мог их больше откладывать, если хотел получить диплом. Так что я записался на курс по молочному производству, чтобы выполнить требования учебной программы. Эти занятия посещали в основном деревенские парни из разбросанных по всему штату хозяйств. И на самом деле многие из них уже имели опыт работы с собственным стадом крупного рогатого скота на ферме. Они пришли на этот курс, уже зная о процентном содержании жира в молоке, ценах за центнер и стадиях лактации. Я же был тощим городским пареньком с непереносимостью лактозы, который, по сути, не сталкивался с вещами такого рода, если не считать времени, проведенного в профтехучилище, где располагалось самое большое в стране отделение организации «Будущие фермеры Америки». Однако на занятиях я начал узнавать все об экономике молочного производства. Меня учили смотреть на коров как на производителей. Эти производители требовали вложений, и моя задача, как потенциального молочного фермера, заключалась в сокращении затрат на производство молока. Сокращение производственных затрат предполагало понимание коэффициента питания, выбор поставщиков максимально дешевых кормов с максимальным содержанием белка и знание работы схем механической дойки, использующих радиометки для отслеживания производительности каждой коровы. Мы узнали, как много или мало места требуется одной молочной коровы, и чем больше коров на квадратный метр, тем больше прибыль до определенных пределов. Мы также узнали, что единственный принцип достижения успеха в сельхозпроизводстве – это «расширяйся или умри». Даже тогда мне было интересно, как эти деревенские парни относились к подобному правилу, учитывая, что их собственные мелкие семейные фермы находились ближе к части «умри» этого уравнения. Тем не менее, уроки были предельно ясны. Обращайся с животными как с производителями, вкладывай в них минимум и выжимая из них все до последней капли. Иное было бы экономическим самоубийством в отрасли с чрезвычайно ограниченным доходом. Это не только экономически обосновано, напоминал нам наш профессор, но и крайне необходимо в наши времена конкурентной экономики, особенно учитывая быстрое падение цен на молоко. Мне показалось интересным, что экономическая логика животноводства поразительно похожа на логику производства, о которой я недавно читал в манифесте коммунистической партии на занятиях по политфилософии. Полагаю, что немногие студенты сельскохозяйственного колледжа добирались до гуманитарных наук, но я принадлежал обоим этим мирам, и для меня все очевиднее становилась связь между ними. Животных использовали в качестве производственных машин, и меня учили, как эффективно их эксплуатировать. Да, я был просто буржуем по отношению к четвероногому рогатому пролетарию. Наверное, это был один из первых моментов, когда я начал серьезно задумываться об эксплуатации животных. До занятий по сельхозпроизводству я имел идеалистические представления о животных, живущих в пастеральном блаженстве, резвясь в полях, жуя свою жвачку и неспешно посещая доильную станцию дважды в день, чтобы с радостью поделиться своими дарами. Это представление быстро разбилось о мои знания по эксплуатации животных и извлечению максимальной прибыли. Прибыли, заработанной в буквальном смысле на их горбу. Я увидел властные отношения, стоящие за такими обыденными вещами, как стакан молока, отбивная или даже кусок курицы. Разоблачение экономики сельхозпроизводства для меня разрушило миф о том, что продукты животноводства – просто еще один товар. Молоко больше не было просто напитком или добавкой к моему кофе. Оно стало плодом труда животных. Принудительного труда в невыносимых условиях. Я узнал, что животные одновременно производят товары, как в случае с молоком, яйцами, кожей, шерстью и прочим, и сами являются товаром, когда их забивают на мясо. Вдобавок то, что с ними происходит, весьма похоже на нечто, что мы называем рабством. Животные – не рабочие, которые по окончании смены могут пойти домой. Вместо этого они прямо и непосредственно принадлежат кому-то, как одноразовая заменимая вещь, сравнимая с любым другим неодушевленным имуществом. Как и в случае со многими другими видами несправедливости, казалось, что никто не подвергал это сомнению, и никого это особо не заботило. Но, опять же, как и в случае с другими видами несправедливости, нам может потребоваться время для того, чтобы распознать окружающие нас формы угнетения. Особенно, если нас учат, что это угнетение нормально или даже желательно. Хуже, если мы наслаждаемся и извлекаем выгоду из самого угнетения, или если оно так глубоко проникло в нашу повседневную жизнь, что практически незаметно. Есть большая вероятность, что если вы еще не веган, то наверняка носите одежду, сделанную из животных, кожу или мех, или ели сегодня куски какого-нибудь животного или продукты животного происхождения. Многократно умножьте ваше личное потребление продуктов животноводства, и вы осознаете, насколько важную роль животные играют в нашей экономике. Продукты животного происхождения окружают нас постоянно и всюду. Яйца, молоко, мясо, кожа, молочные продукты и так далее. Но есть также и неочевидные способы использования продуктов животноводства в промышленности. Наш экономический уклад тесно сопряжен с эксплуатацией животных. И хотя легко отмахнуться от заботы о братьях наших меньших, как от глупого умозрительного анонизма людей, которые вообще не понимают угнетение и реальную глубину настоящего человеческого отчаяния, надеюсь, я смогу заставить вас иначе отнестись к страданиям и боли и убедить, что животные важны, и любой, кто всерьез настроен покончить с угнетением и иерархией, должен обратить внимание и на них тоже. Это меньшее, что мы можем сделать, если хотим честно сказать, что мы действительно заботимся о животных. В книге «Введение в права животных. Ваш ребенок или собака» Гэри Фрэнсиан рассматривает гипотетическую ситуацию, которая стоит того, чтобы привести ее здесь. Допустим, есть парень по имени Саймон, который сугубо ради собственного удовольствия любит жечь свою собаку паяльной лампой. Если спросить Саймона, зачем он мучает свою собаку, он просто ответит, что ему это нравится. Это доставляет ему удовольствие. Саймон считает, что это хороший способ скоротать день. Теперь предположим, что соседи Саймона жалуются на него за то, что он делает. Поведение Саймона привлекает внимание полиции и целой нации, шокированной, ужасной и чрезмерной жестокостью. Подобные случаи плохого обращения с животными не новость для обывателей. Пока я работал над этой главой, два брата-подростка в Атланте были приговорены к 10 годам лишения свободы за то, что заживо сварили щенка. Велика вероятность того, что многие узнают об этом деле, глядя вечерние новости во время ужина. Также велика вероятность, что на ужин будет подано что-то из продуктов животноводства. Несомненно, американцы будут возмущаться чрезмерной жестокостью над тарелками с куриными окорочками, ростбифом из огуска и поросячьими ребрышками. В конце концов, единственное оправдание Саймона состоит в том, что он просто развлекался. В этой ситуации мы можем увидеть то, что Франсион называет моральной шизофренией по отношению к животным. В то время как мы практически единогласны в том, что не следует причинять живым существам ненужные страдания, как общество мы также причиняем вред животным по причине далеким от настоящей необходимости. В случае Саймона мы все, я надеюсь, видим, что жечь собаку паяльной лампой ради развлечения – занятие попросту ненужное и жестокое. Никто, считаем мы, не должен причинять столько страданий животному просто ради собственного удовольствия. Более того, мы против причинения таких мучений собаке, потому что понимаем на элементарном уровне, что собака обладает чувствами. Мы осознаем, что наш долг, наша обязанность заключаются в том, чтобы положить конец пыткам. И мы все сходимся во мнении, что одно только удовольствие Саймона просто не может быть веской причиной, чтобы заставлять бедное животное так страдать. Если говорить о типичных американцах, ужинающих за просмотром новостей, они, скорее всего, оправдают моральный вред, причиняемый животным, необходимостью нас кормить. Многие считают, что животные должны умирать, чтобы мы могли есть. Некоторые даже находят такое положение вещей печальным, но все равно расценивают как необходимое зло и даже покупают мясо с абсурдной маркировкой «выращенное гуманно», чтобы успокоить свою совесть. И многие из нас, когда мы вообще задумываемся об этом, станут утверждать, что мы находимся на вершине пищевой пирамиды и что у природы все равно все зубы и когти в крови. Можно даже думать, что таков уж мир, и грустно это или нет, мы не можем этого изменить. Но действительно ли нам нужно есть мясо и другие продукты животного происхождения, чтобы хорошо жить? Конечно, нет. Растущая база доказательств, многие из которых подкрепляются многолетними эпидемиологическими и клиническими исследованиями, подтверждает, что исключение из рациона продуктов животного происхождения более благотворно сказывается на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Имея клинически доказанные факты, что нам не нужны продукты животного происхождения для поддержания здоровья, то как тогда нам оправдывать их потребление? Большинство людей, включая очень умных и интеллигентных, сошлются на то, что так было всегда, и такова наша культура, таковы наши традиции, и кроме того, им нравится вкус продуктов животного происхождения. Но если нам не нужны продукты животного происхождения для здоровой жизни, и если мы легко можем получать еду, не причиняя кому-либо страданий, то встает следующий вопрос. Чем отличается Саймон с паяльной лампой, пытающий собаку ради удовольствия, от нас, эксплуатирующих миллиарды животных в год ради еды? В обоих случаях причинение страданий не является необходимым, и в конечном счете оба они связаны с удовольствием. При этом первое кажется нам ужасающим, в то время как второе вполне обыденным. Если вы честны с собой, то это должно вызвать хотя бы легкий когнитивный диссонанс. Это прямое попадание в центр того, что Франсион считает моральной шизофренией. Среднестатистический человек согласится, что нам не стоит причинять страдания животным. При этом будет говорить это, поедая гамбургер, и зачастую не осознавая трагической иронии самой ситуации. В случае с Саймоном, пытающим собаку, мы понимаем, что в ее интересах избежать страданий, потому что она способна испытывать боль. Поэтому мы чувствуем себя обязанными положить конец этим страданиям. И мы исходим не из разумности собаки, не из ее способности или неспособности разговаривать на нашем языке, а потому что знаем, что животное обладает чувствами. Обладать чувствами значит быть способным на субъективные душевные переживания и иметь чувство собственного «я», способного испытывать боль и удовольствие. Все живые существа – люди, приматы, коровы, свиньи, курицы, грызуны – похожи друг на друга и отличаются от всего, что не способно чувствовать. Если коровы, курицы и собаки могут испытывать чувства, и если мы все хотя бы косвенно согласны с тем, что не следует причинять ненужный вред существам, наделенным сознанием, то причинение страданий курицы, предназначенной нам в пищу, только потому, что нам нравится ее вкус, так же несправедливо, как и причинение страданий Саймоном, его собаке, ради развлечения. Тем более, если мы и без этого можем жить и здравствовать, питаясь продуктами растительного происхождения. С этой точки зрения, многие из вас могут задуматься о растениях. Если мы должны избегать причинения ненужного вреда животным, то почему тогда можно причинять вред растениям? И откуда нам знать, что они ничего не чувствуют? В книге, которую я написал совместно с Дженной Торрес, «Веган Фрик. Быть веганом в невеганском мире», мы предлагаем следующую гипотетическую ситуацию в ответ на всеобщую критику. Возьмите брокколи и свинью и прижгите их раскаленной кочергой. От этого брокколи сгорит, но от боли кричать не станет, не убежит и вообще никак не отреагирует. Почему? Потому что у брокколи нет центральной нервной системы или болевых рецепторов. Брокколи, в буквальном смысле, не способна что-либо чувствовать. Но если прижечь раскаленной кочергой свинью, она завизжит от боли, убежит и будет пытаться уклониться от субъективного переживания повторной боли. Подобно нам, свинья имеет центральную нервную систему и болевые рецепторы. Хотя мы не можем знать непосредственно, испытывает свинья боль или нет, она во многом ведет себя так же, как мы, когда нам больно. Брокколи ничего такого не проявляет, потому что не способна к субъективному осознанию. Поэтому нельзя сказать, что растения испытывают боль таким образом, чтобы это имело значение для нас или для них как субъективное переживание. Растения не способны чувствовать ни в каком смысле слова. Зато животные способны, ведь они обладают теми же самыми элементарными нервными механизмами, что позволяют и нам испытывать боль и удовольствие. За последние, по крайней мере, 200 лет наше законодательство, такое же регрессивное, как и всегда, хотя бы признало, что причинение ненужных страданий животным должно рассматриваться как уголовное преступление и наказываться, и что мы должны соблюсти баланс между необходимостью причинять животным боль и интересами животных избегать страданий. Принцип гуманного обращения диктует, что если на кону не стоят реальные человеческие интересы, и если можем найти альтернативу использованию животных в тех или иных ситуациях, мы принципиально должны следовать этим альтернативам. Тем не менее, мы имеем склонность в каждом случае использования животных поступать так, будто мы находимся в экстренной ситуации, либо они, либо мы, в которой мы должны сделать выбор между интересами животных и людей, как будто это вопрос жизни и смерти. Как отмечает Франсион, подавляющее число случаев использования животных нельзя назвать необходимым в каком-либо значении этого слова. Они скорее потворствуют удовлетворению человеческого чувства удовольствия, развлечения или это просто удобно. Все это ненужное использование животных приводит к причинению им огромных страданий, боли и смерти. Как тогда быть с той самой моральной шизофренией по отношению к животным? Согласно Франсиону, у нас есть только два выхода. Мы либо по-прежнему продолжаем использовать животных, причиняя страдания без необходимости, признавая, что принцип гуманного обращения – это фарс, либо мы признаем, что животные имеют важный моральный интерес – избегать ненужных страданий, и меняем наш подход к решению конфликта интересов животных и людей. Однако, чтобы сделать это, нам потребуется применить принцип равного уважения к животным. Это, утверждает Франсион, невероятно легко. Проще говоря, мы должны использовать одинаковый подход в одинаковых обстоятельствах. Хотя животные и люди во многом отличаются, они похожи в том, что и те, и другие страдают и способны чувствовать. Поэтому мы должны распространить принцип равного уважения и на животных. Это значит, что мы должны обеспечить животным право не быть просто средством достижения чьих-то целей или право не быть вещью. Сейчас животные, тем не менее, не более чем вещи, собственность своих владельцев, как минимум с точки зрения закона. Франсион напоминает, что раньше были люди, которые также служили средством достижения целей других. Их называли рабами, и человеческое рабство было устроено таким же образом, как сейчас животное. Мы упразднили рабство, потому что давно поняли, что все люди имеют неотъемлемую самоценность, не только способны служить средством для других. Для Франсиона самоценность – это лишь иное название минимального критерия, которому необходимо соответствовать, чтобы считаться членом нравственного общества. Если у вас нет самоценности, то все ваши интересы, включая базовые потребности, не испытывать боль и продолжать жить, могут быть проданы по цене, предложенной другими. Чтобы концепция самоценности защищала людей от превращения в вещи, мы должны признать за всеми людьми равную самоценность. Понятие равной самоценности применимо даже в тех случаях, когда человек, скажем, умственно недееспособен. Мало кто согласится, что мы можем использовать психически нездоровых людей для медицинских экспериментов. Почему? Потому что мы осознаем и уважаем их врожденное право не быть средством для других. Это базовое право не быть вещью, поясняет Франсион, является минимально необходимым требованием к члену нравственного общества. Смешанная система, требующая от нас по-разному расценивать интересы схожих существ, не может поддерживать концепцию равного уважения. Также заметьте, что базовое право не быть вещью распространяется даже на тех, у кого в нашем понимании нет рассудка или самосознания. У маленьких детей нет ни рассудка, ни осознанности, но тем не менее, на них распространяется базовое право не быть вещами, и мы признаем за ними право избегать ненужных страданий ради достижения чьих-то целей. Способности младенца значительно отличаются от способностей взрослого человека, и мы не можем обеспечить детей всеми правами, которые имеют взрослые, например, голосовать или водить автомобиль. Но из нравственных соображений мы обеспечиваем их этим поразительно простым, но жизненно важным правом. Правом не быть средством для достижения целей других. Так же, как человечество распространило этот базовый принцип равенства на всех людей, включая тех, кто находился за пределами нашего нравственного сообщества, если мы хотим применять одинаковый подход к одинаковым обстоятельствам. Очевидно, что животные способны на субъективное переживание опыта собственной жизни. Любой, кто живет с домашними питомцами, знает, что это так. У меня две собаки и кошка, и я знаю, что каждый из них имеет желание, настроение, пристрастия и потребности. Они не просто автоматы, механически реагирующие на раздражители, как стали бы утверждать бихевиористы. Напротив, это существа, которые способны осознавать себя, происходящую и окружающую действительность. Наши собаки с нами общаются. Эмми бежит к поводку, смотрит на него и лает, когда хочет пойти гулять. Моу подбегает, бросает игрушки нам на колени, когда хочет поиграть. Пока я писал эту книгу, я проводил с моими животными круглые сутки. Я знаю, что они не просто картезианские машины, собранные из скулящих шестеренок. Напротив, они жаждут удовольствия и ласки, и избегают боли. И для меня совершенно ясно, что у них есть субъективная психическая жизнь. Мы можем спорить об уровне их интеллекта, который мы в любом случае определяем антропоцентристски, способности понимать человеческую речь или даже степени действительного понимания и осознания окружающего мира. Но нет аргумента, который мог бы убедительно доказать, что животные не чувствуют боли и у них нет стремления ее избежать. Пожалуй, животные более чувствительны к окружающему их миру, учитывая их обостренные сенсорные способности. Хотя я привожу в пример собак, живущих со мной, у меня также был опыт общения с сельскохозяйственными животными, и я знаю, что они тоже могут привязываться к другим животным и к людям, и способны испытывать боль и удовольствие. Давайте на чистоту. Я не из тех трепетных сенсименталистов, которые считают каждое существо в мире подобным его кошке или собаке. Напротив, я просто вслед за Франсионом рассуждаю и делаю логичные этические выводы. А именно, если мы собираемся быть последовательными при рассмотрении одинаковых обстоятельств, мы должны принять тот факт, что животные также стремятся избегать страданий, как и мы. Франсион пишет, в случае с животными принцип равного уважения, диктует, что если мы собираемся воспринимать интересы животных всерьез и наполним смыслом запрет ненужных страданий, которые мы якобы поддерживаем, то мы должны распространить защиту и на право животных не страдать, если для этого нет веской причины. Заметьте, что ни вкус, ни удовольствие, ни желание, ни культура и ни традиции не являются вескими причинами, равно как мы не стали бы признавать культуру весомой причиной для убийства людей, особенно если оно происходит систематически, как в случае с убийством нами животных. Не существует гуманных форм эксплуатации, позволяющих использовать животных как инструменты, средства для достижения наших целей. В тот момент, когда мы начинаем использовать другое существо в качестве инструмента, мы отрицаем его право существовать на его собственных условиях. Неважно, человек это или нет. Хотя сельхозпроизводство носит явно эксплуататорский характер и, безусловно, сегодня является самым большим источником страданий животных на нашей планете, другие так называемые щадящие формы эксплуатации и использования в качестве инструмента также этически неприемлемы. Сюда относятся охота и рыболовство, использование животных для производства материалов, еды или в качестве подопытных для экспериментов. Несмотря на рекламные утверждения некоторых особо модных сетевых продуктовых магазинов, не существует гуманных продуктов животного происхождения, потому что каждый из них превращает животных в инструмент. Держать несколько курочек на заднем дворе, чтобы получать яйца, не так уж мучительно для птиц. Но этим вы превращаете другое существо в объект, цель существования которого – удовлетворение ваших потребностей. Это воплощение человеческого господства, эксплуатация других ради ваших целей. Как и в случае с другими социальными привилегиями, мы напрямую и косвенно извлекаем выгоду из этой формы угнетения. Многие, даже самые прогрессивные и сознательные из нас, любят кожаные куртки, счастливое мясо из магазинов Whole Foods и другие продукты животного происхождения. При этом, разобрав изменчивые свойства товарной формы, мы увидим, что они носят следы долгой истории общественных отношений, в которых животные угнетаются единственно ради наших потребностей, вкусов и удовольствия. Из-за этой практически односторонней выгоды, которую мы получаем в силу принадлежности к нашему виду, мы по большому счету не хотим знать, как это угнетение влияет на других животных. Люди, которые занимаются просвещением белых по вопросам расовых привилегий и структурного расизма, сталкиваются с тем же явлением. Те, кто получают выгоду от белого цвета кожи, патриархального строя, классовой принадлежности или любой другой социальной формации, которая гарантирует воспроизведение привилегий в нашем мире, часто не замечают своих преимуществ. Это считается само собой разумеющимся, и объяснять их существование, как объяснять рыбе, что такое вода. Также превосходство человеческого вида считается само собой разумеющимся, и объяснить, что у нас, как у вида, есть привилегии, довольно сложно даже тем, кто глубоко озабочен вопросами социальной справедливости всех разновидностей. Как бы то ни было, это отношение экономической и социальной власти, в которые мы вовлекаемся каждый день. То, что мы можем запирать и убивать животных ради собственных целей, даже невероятно легкомысленных, немало говорит об иерархии, которую мы установили по отношению к животным и всей природе. Заставляя животных производить для нас, мы, осознанно или нет, принимаем участие в поддержании господства человечества над миром природы и ее обитателями. Такого рода эксплуатация часто оправдывается поразительно упрощенной логикой. Люди, много внимания уделяющие проблемам равенства и справедливости, часто утверждают, что животные существуют для нас, для нашего потребления, что сильный всегда прав, и у нас нет иного выбора, если мы хотим есть. Такая логика лишь поддерживает эксплуататорскую насильственную систему господства, как любую другую систему господства и иерархии, с которыми человечество сталкивалось на протяжении многих веков. Отчасти это связано с тем, что зачастую эти отношения скрыты от нашего взгляда самой природой капитализма и системой производства товаров. Как и любой другой продукт, порожденный эксплуататорской капиталистической системой, Продукты животного происхождения появляются в результате общественных отношений, основанных на господстве, неравенстве сил и эксплуатации. Оправданная идеология, построенная на извлечении выгоды и подкрепленная нашими привычками эксплуатация животных, глубоко укоренилась в нашем обществе и культуре и в значительной степени усугубляется товарной природой капитализма. На первый взгляд, большинство товаров кажутся обычными вещами, которые можно покупать, продавать и использовать. И в самом деле, в обыденном представлении в этом заключается сущность товара. Но товары – это не просто расходный материал, как мы привыкли о них думать. И именно здесь мы можем начать раскрывать производственные отношения, стоящие за ними. По причине того, что эти отношения, основные и центральные для функционирования самого капитализма, помогают закрепить эксплуатацию и распространять отношения господства, стоит остановиться на них поподробнее, после чего я вернусь к вопросу, каким образом они относятся к животным.